Глава 13. Есения. Вместо того, чтобы хорошенько отоспаться после ночной смены, я ворочаюсь сбоку на бок. Вопросов в моей уставшей голове куда больше, чем ответов. Не понимаю, что за игру затеял зверь, но я благодарна ему за нее. Он не стал меня ломать. И приглашения на ужин я точно не ожидала. Уверена, Марк Борисович Зверев выберет заведение не из тех, что я когда-либо посещала. Что-то статусное, что-то похожее на него самого. И я не ошиблась. Мужчина к 7 у подъезда. Перед выходом я мельком смотрю в зеркало и, пока не передумала, выхожу из квартиры, поправляя платье. Длиной чуть выше колена, закрытое, черное, но облегающее фигуру. На мой вкус слишком облегающее, но я его выбрала, полагаясь на вкус Наты. Если она вытаскивала меня куда-то на несколько часиков, то открывала шкаф и доставала именно этот наряд. «Беспроигрышный», — говорит про него подруга. «Я бы могла пойти в джинсах и футболке». Вру, не могла. Только представляю оценивающие взоры. Вот точно такие же, каким на меня смотрит зверь, пока я спускаюсь по ступеням. Он, не стесняясь, пожирает меня взглядом. «Добрый вечер», — здороваюсь я. Мужчина кивает в ответ, или мне это показалось, отбрасывает недокуренную сигарету, обходит автомобиль и открывает пассажирскую дверь. «Я хочу сесть, но зверь не позволяет», преградив рукой. «Ты красивая, Есения». Он стоит в полушаге от меня, за спиной. Я чувствую его дыхание у себя на виске и в очередной раз тону в терпком аромате туалетной воды. «Спасибо», — произношу тихо и через плечо смотрю на мужчину. «Зря я это делаю». Зверь склоняется, и наши лица оказываются в нескольких сантиметрах друг от друга. Очень близко. Меня словно опускают в горячую-горячую воду, а потом обдают ледяной. «Мне поцеловать тебя?» Спрашиваю я, кажется, совсем теряя связь с реальностью. Мужские губы кривятся. «Только если ты сама этого хочешь». «Не хочу», — отвечаю я, глядя в совершенно черные глаза. Зрачок полностью сливается с темной радужкой, и я едва различаю границу. Зверь злится, он молча отступает, не дожидается, пока я сяду, чтобы закрыть дверь. Занимает водительское сиденье и тут же закуривает. Я не смею нарушать тишину. Кажется, в этот момент можно расслышать частые удары моего сердца. Зверь докуривает, что-то нажимает, и в салоне начинает играть музыка. Я искоса наблюдаю за мужчиной, в сотый раз подмечая, как много в нем от хищника. Напряженный, словно в момент перед атакой, сосредоточенный, он пугает. И я молчу, пока не замечаю знакомый до последнего кирпичика фасад элиты. «А зачем мы приехали сюда?» – спрашиваю несмело. «Ужинать». Автомобиль сворачивает на стоянку для гостей. «Я не хочу ужинать здесь». «Ты можешь не есть», — отвечает зверь с легкой ухмылкой. «Ты же понимаешь, о чем я говорю? Я не могу появиться рядом с тобой в элите». Мужчина глушит автомобиль и поворачивается ко мне. «Почему, Есения?» — уточняет с издевкой. «Ведь сам прекрасно знает ответ на этот вопрос». «Мне не дадут спокойно работать». «Почему?» — со слиным упрямством повторяет зверь. «Потому что коллеги будут считать меня шлюхой», — произношу я гневно. «М-м-м», — тянет он с линцой. «А тебя волнует, что скажут о тебе коллеги?» «А тебя нет?» — вспыхиваю я. «Меня нет». «Тогда я завидую тебе», — тараторю, задыхаясь. «Завидую, что ты не зависишь от чужого мнения, а я так не могу. И ты мужчина, ваш мир устроен по-другому». «Ты ни разу не называла меня по имени», — произносит зверь. «Я...» «Произнеси мое имя, Есения. Это несложно». «Я не понимаю, зачем?» «Мне будет приятно», — отзывается мужчина. «Как я записан у тебя в телефоне?» «Марк Борисович». Зверь вскидывает брови и заходится хриплым смехом. «Ты лгать не умеешь», — заявляет он мне. «Только я поздно это понял». Берет с панели телефон. «Мы приехали сюда, чтобы больше никто не сделал тебе предложений типа моего», — хмыкает мужчина. «И не доверяй коллегам!» — берется за серебристую ручку. «Я не понимаю, честно признаюсь я». «Одна из тех, с кем ты работаешь, дала тебе характеристику». «Я не понимаю», — повторяю я совсем растерянно и глупо. «Когда я узнавал, что ты из себя представляешь, Алиса четко дала понять, что ты ломаешься и хочешь продать себя подороже. Так я достаточно ясно выразился», — уточняет зверь. «Не может быть». «Доказывать я ничего не собираюсь. Твой выбор, верить или нет». Он покидает салон автомобиля. Я наблюдаю за тем, как мужчина обходит автомобиль и идет к моей двери. И я верю зверю, отчего-то верю. Он всегда говорит прямо, обозначает свои желания и свои мысли. Я выхожу из автомобиля и следую за мужчиной, глубоко погрузившись в свои мысли. Почему Алиса так поступила? Зачем она наврала? Я ей мешала? Возможно, Ольга Сергеевна отдала мне ее смены? Или что? А может, просто не понравилось? Горячая ладонь опускается на поясницу и подталкивает меня. Непривычно входить в элиту в роли гостя. «О, привет, Есть! А ты что через главный? Ольга будет ругаться!» Налетает на меня Настя, хостес ресторана. Она осекается, замечая мужчину, вошедшего вслед за мной, возвращает взгляд мне. «Добрый вечер! Рада приветствовать вас в нашем заведении, Марк Борисович!» Обращается уже к зверю. «Я вас провожу к столику!» К столику мы идем в полном молчании. Зверь впереди на шаг, я следую за ним. Стараюсь не смотреть на гостей, уговаривая себя, что это лишь ужин. Вряд ли зверь водил девочек из ВИПов в ресторан. Или же... Мне хочется его спросить об этом, но я понимаю, насколько глупо буду выглядеть. «Приятного вечера!» Настя оставляет меню на нашем столике и спешит к своему месту. Представляю, как быстро разнесется сплетня. «Что ты любишь?» — интересуется мужчина, взглянув из-за меню. «Я ем все», — прячу взгляд за винной картой. «Хочешь выпить?» — зверь насмехается. «Нет, я суетливо откладываю бордовую книжечку на край стола». «Ну, раз никаких предпочтений нет, я закажу на свой вкус». «Пожалуйста», — отвечаю я, расстилая салфетку на коленях. «Не знаю, выбирал ли зверь столик сам, но мы оказались у всех на виду, практически в центре зала. Сказать, что мне неуютно, это ничего не сказать. Я уже поймала озадаченный и любопытный взгляд бармена, а девочки явно находят предлог и выходят в зал по очереди, чтобы увидеть собственными глазами. Марк Борисович Зверев, постоянный гость элиты, и Есения Кузьмина, официантка второго зала, сейчас ужинают вместе». «Выпей». Я пропустила момент, когда к нашему столику подходили и приняли заказ. Мужчина протягивает мне бокал с вином. «Что?» — переспрашиваю я. «Выпей, расслабишься. Я не люблю алкоголь». «Глоток», — настаивает зверь. Он все еще злится, это видно по бездонной черноте глаз. «Хорошо», — соглашаюсь я. «Немного алкоголя поможет мне расслабиться». Пригубив, я возвращаю бокал на место и скованно улыбаюсь мужчине. Кажется, он хочет меня о чем-то спросить, но не делает этого. Мы так и сидели бы, наблюдая друг за другом, если бы не телефонный звонок. Зверь смотрит на экран, одним движением выключает звук и возвращается взглядом ко мне. Лучше бы он не делал этого, а ответил на звонок. Его внимание вынуждает отпить еще глоток терпкого напитка. Экран вновь вспыхивает, назойливая мелодия отвлекает мужчину от меня. «Да?» произносит он холодно. Зверь слушает собеседника, не замечая официанта, ожидающего у стола. Сосредоточенно прокручивает в длинных пальцах вилку. «Где вы сейчас?» «Буду через 20 минут», — заканчивает разговор. «Какие-то проблемы?» — интересуюсь я больше из вежливости. «Проблемы», — подтверждает зверь, глубоко втягивая воздух и шумно его выдыхая. «Ты можешь остаться и поужинать. Я вызову тебе такси». «А если я не хочу?» — спрашиваю я, искоса поглядывая на Лену. «Как же ей хочется знать, о чем мы говорим, если с приклеенной улыбкой на губах она застыла рядом с нашим столиком, удерживая полный поднос?» «Поедешь со мной?» «Хорошо», — соглашаюсь я. «А у нас есть несколько минут?» «Несколько есть». Мужчина бросает ничего не понимающий взгляд на меня. «Я хочу попросить сложить еду с собой». «Я не против», — хмыкает зверь. «Сложи, пожалуйста, с собой». Я обращаюсь к коллеге. Лена не сдвигается с места и продолжает улыбаться. «Поторопитесь, Елена, мы спешим», — рычит мужчина. Слова оказывают эффект. Девушка, не мешкая, отправляется выполнять поручение. Я пытаюсь скрыть улыбку. «И что тебя развеселило?» «Я для нее пустое место, а тебя она сразу услышала». Поднимаюсь вслед за зверем. «Это нормально. Она привыкла, что вы на одной ступени», — замечает мужчина. «Идем». Он кладет ладонь на мою поясницу и чуть приобнимает. «Наверное, ты прав», — отзываюсь я. «Прав, поэтому никогда не беру на работу друзей или родных». Лена нагоняет нас на выходе, с пожеланиями хорошего вечера протягивает бумажный пакет. «Спасибо», — благодарю я, но так и не дожидаюсь ответных слов. Надо поговорить с Ольгой, пусть присмотрится к сотрудникам». «Не нужно», — возмущаюсь я. «К тебе будут относиться с прежним уважением, а меня возненавидят окончательно», — добавляю. «Как скажешь», — безразлично произносит зверь. «Мое решение поехать вместе с ним было ошибкой. Почему я не настояла на такси? Я ведь могла уехать сразу и не оставаться на ужин в элите. Но эта идея не пришла в ресторане, а сейчас я погибаю от близости мужчины. Мне достаточно остаться с ним в замкнутом пространстве, как мелкая дрожь раз за разом пробегает по телу, дыхание сбивается, и низ живота приятно наливается тяжестью. Безумие, животный инстинкт, а я разумный человек». «Надеюсь, ничего серьезного?» — спрашиваю я, стараясь переключиться. «И я надеюсь». Зверь на мгновение отвлекается от дороги и смотрит на меня. «По крайней мере, этот идиот никого не угробил, только дорогую тачку». «Это твой знакомый?» Он хмыкает и отрицательно качает головой. «Нет, сотрудник одного из сервисов. Я владею сетью автосервисов», — поясняет мужчина. «А, он что-то сломал?» «Нет, Есения. Все банально, если верить рассказу управляющего. Одного из мастеров бросила девушка. Он нажрался, как и полагается нормальному мужику, взял тачку и решил прокатиться с ветерком. Лихо прокатился. На лишение прав и долг, который будет отдавать мне лет 20, если его уже не угандошил Сагинян». «Но это же только машина», — произношу я, едва не задыхаясь от страха. «Это очень дорогая машина, Есения, и за меньшие суммы люди выходили за хлебом и не возвращались». «А как зовут этого мастера?» — спрашиваю я, вжавшись в сиденье и повторяя словно мантру. «Это не Женя, это не Женя». «Не уточнял», —